Глава 12. Визит Гиммлера. 4 января 1940 года стало знаменательным днем для женщин-надзирательниц в Равенсбрюке. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер должен был приехать с инспекцией в новый лагерь. Это было лютое, холодное зимнее утро. Накануне прошел сильный снегопад, и температура упала до 20 градусов ниже нуля по Цельсию. Заключенные уже усердно трудились, расчищая лед с тропинок или вырубая лед из замерзшего озера для кладовых. Нередко от таких усилий женщины падали в обморок и замерзали насмерть там, где лежали. Гиммлер, не обращая внимания на эти происшествия, вошел в лагерь, где его вышел поприветствовать Кёгль. Следуя за Йоханной Лангефельд, они прошли через парадные ворота, чтобы осмотреть шеренгу оживленных женщин-охранниц. На имеющихся фотографиях, сделанных во время этого посещения, надзирательницы выстроились в ряд у одного из больших зданий лагеря. Руки по бокам, все одеты в стандартную лагерную форму — юбку, брюки, куртку, фуражку и ботинки. День выдался холодным, один из тех дней, когда стоит сухой январский холод и снег лежит плотным слоем под серым небом. Многие из женщин робко смотрят на фотографа и улыбаются, явно волнуясь. Другие вытягивают шеи в надежде увидеть Гиммлера. Кто-то негромко переговаривается с соседями. На лицах всех надзирателей читается предвкушение. Через несколько кадров, на более качественном снимке, Гиммлер уже появился и начинает осмотр войск с перчатками в руках, в своем эсэсовском плаще. Теперь поведение женщин изменилось. Все стоят наготове. Большинство смотрит вперед, хотя некоторые бросают взгляды в сторону Гиммлера. Йоханна Лангефельд следует за небольшой группой мужчин, явно подчиняясь им. Вокруг четко очерчены лагерные постройки, а на крыше соседнего здания виден охранник. После осмотра женщин-надзирательниц Кёгль и Гиммлер встретились в главном офисе, чтобы обсудить различные проблемы, стоящие перед лагерем, включая непрекращающееся сопротивление свидетелей Иеговы. Кёгль хотел получить от Гиммлера разрешение на введение Прюгельштрафе, процесса, при котором заключенную привязывали к деревянной лошади и наносили ей 25 ударов по ягодицам плетью из воловьей кожи. Хотя Йоханна Лангефельд давно высказывалась против этой идеи, ее опасения были отклонены, и Гиммлер принял решение внедрить дисциплинарный план Кёгля для всех заключенных, а не только для свидетелей Иеговы. Еще одной темой для беспокойства была нехватка квалифицированных женщин-надзирательниц и трудности с привлечением новых женщин на эти должности. На протяжении большей части визита Лангефельд была унизительно оттеснена на второй план, пока Гиммлер, бывший куровод, и Освальд Поль, еще один высокопоставленный офицер СС, вели долгую и бесстрастную дискуссию об управлении птицеводческим хозяйством в соседнем поместье Поля. В своих послевоенных показаниях Мария утверждает, что во время этого посещения она лично подошла к Гиммлеру и ходатайствовала от имени политической заключенной. «С нами находилась политзаключенная, которая, как предполагалось, участвовала в подрыве моста во время вторжения немцев. Во время посещения рейхсфюрером Гиммлером она была освобождена в течение 5 дней по моей просьбе к нему». Мария рассказывает, что позже заключенная написала ей письмо с выражением поддержки и благодарности, которое после войны было конфисковано полицией из дома ее сестры. Возможно, Мандель, которая в то время искала положительные свидетельства, которые могли бы подкрепить ее защиту в суде, просто пускала пыль в глаза. Есть документы, подтверждающие, что Гиммлер действительно представил форму об освобождении политзаключенной во время этого визита. Однако для того, чтобы помилование появилось в день рождения Гитлера, как это было принято, объявление было отложено на 4 месяца. Было ли это сделано по инициативе Марии Мандель или нет, выяснить не представляется возможным.